На самом деле терпимо. Учитывая, что после плена я успел сделать только два пробных вылета, в ходе которых почти не фигурял, а Синокс стал страшным дефицитом, девятикратная перегрузка могла бы меня увалить и в красный туман. Но ничего, пронесло. Мой Дюрандаль быстро вышел в хвост Лобановскому и, сбросив лишнюю скорость, образовал с ним классическую систему нулевого относительного движения. При этом я имел заказанное превышение над его флугером. Теперь самое неприятное. Я перешел на ручное. Осторожно перевернул машину так, чтобы Лобановский оказался у меня над головой. Затем, подрабатывая тягой, притерся к нему практически вплотную. И самым дедовским из дедовских способов заглянул к нему в кабину. Что же я увидел? Стекло шлема поднято. Фигура в кабине полностью неподвижна. Спит, как есть спит. Либо хуже. Как прикажете будить мерзавца? Похоже, вариантов нет, только сигналом боевой тревоги по рации. Авось ничего страшного не случится. Если верить данным Сосмодея, корабли клонов появиться так и не соизволили. Так-то оно так, но приказ был четкий — в эфир не выходить. За самоуправство меня могут по меньшей мере отстранить от полетов. К счастью, первым радиомолчание нарушил все-таки не я. На опломбированной панели загорелся индикатор первого канала. Вызывал Жагров. «Лепаш, здесь гора один. Что вы творите?» «Гора один, здесь Лепаш. Мой ведомый, кажется, заснул и поэтому не отработал поворот. Разрешите разбудить?» «Сперматозоид! Будите и догоняйте. Быстро вас никто ждать не будет». Что ж, теперь я мог с легким сердцем сорвать хронопломбы, которые с точностью до сотых долей секунды зафиксировали время вскрытия. И в случае служебного расследования, ну, понятно. Мой ведомый тактический кот Дутыш сидел на третьем канале. Вот по третьему-то я и отправил телекод. Внимание, боевая тревога. При этом я не сводил глаз с его кабины. Проснется? Не проснется? Вроде какое-то шевеление. Да? Нет? Так, так, ну просыпайся же, скотина. Хорошо, еще раз. Внимание, боевая тревога. Точно, зашевелился, гад. Дутыш, здесь Лепаш, как слышишь? Здравия желаю, товарищ лейтенант, что происходит? Дома поговорим, а теперь слушай приказ. Парень был виноват, но и техника подвела. Лобановский выкурил сигарету многим раньше положенного срока, съел половину пайка и его разморило. Он заснул, а автопилот, тот самый, который надежный, как валенок, тем временем тихонечко сдох. Вот и вся шарада. Если бы не я, он бы не вернулся. Жагров потом признался мне. «Знаете, лейтенант, а я ведь с первых секунд маневра понял, что Лобановский не отрабатывает поворот. Но решение мое было строго соблюдать приказ, в эфир не выходить. И только когда я увидел, что вы отправились за Лобановским, не выдержал. Потеря двух истребителей и прикрытие из четырех — это уже перебор. Разойтись по каютам и вкусить заслуженного отдыха нам не дали. В случае необходимости вы должны были готовы занять кабины за полторы минуты», — сказал Бабакулов. Ни один мускул не дрогнул на его бесстрастном азиатском лице. «Отдыхать придется прямо здесь». «Где здесь?» — робко спросил вчерашний кадет Ташкентской военно-космической академии по фамилии, кажется, Максимчик, любопытно озираясь. Не знаю, что он там между флугеров рассчитывал увидеть. Двуспальную кровать с водяным матрасом и тумбочку с уютным грибком светильника на ней. Здесь это значит под флугерами. Бабакулов обвел ангарную палубу театральным жестом. Ужин вам тоже принесут сюда. Младшие чины авиатехнического дивизиона сработали оперативно. Перед каждым из нас появилась теплая пластиковая коробка с ужином. Рядом свернутый в рулет спальный мешок. С разной степенью торопливости мои боевые товарищи принялись разворачивать мешки, открывать пакеты с бутербродами, коробки с салатами, сутки с кашей и гуляшом. Я буквально слышал, как заработали слюнные железы 19-го отдельного авиакрыла. Я все никак не мог свыкнуться с тем, что мы теперь второе гвардейское. Еще бы! Ничто так не стимулирует аппетит, как коллективные прогулки по безвоздушному пространству. Захрустела упаковка. Зашипела минералка в пластиковых стаканах. Мои боевые товарищи бросились утолять естественные потребности своих изнуренных организмов. Но только не я. Я взял в левую руку спальник, в правую — ужин, и отправился удовлетворять потребности духовные. Я шел туда, где стоял флюгер героя России Николая Самохвальского, моего лучшего друга. Что ж, я не сделал и трех десятков шагов. Мы с Колей встретились на полдороги между нашими боевыми машинами. Под мышкой у Коли был спальный мешок. В правой руке коробка с непритязательной эмблемкой. Нож, вилка, бутылка. «Я к тебе как раз намылился», — сказал герой России Николай Самохвальский. «А я к тебе». Мы виделись уже после моего плена на борту трех святителей. Позавчера. И позавчера уже обнимались с ним. Но в тот раз вышло как-то сумбурно, скованно, без пяти минут фальшиво. Мне нужно было срочно облетать латанный и перелатанный дюрандаль. Ему, к Бабакулову, уточнить какую-то мелочь в таблице позывных и опознавательных. Да оно и понятно, ведь война. Автоматический ответчик не сработает. Ошибешься в устном опознавательном и получишь из 12 стволов без предупреждения. Так у нас сколько и дальше привет-привет, дело в первый раз и не пошло. Наверное, это всегда так бывает. Эту истину я вынес еще из опыта общения с Иссой. Когда слишком долго ждешь встречи, встреча, как правило, получается искусственной, ледяной. Но на вторую встречу это правило не распространяется. Холод, страх, недоверие, тот ли это самый Коля Самохвальский, у которого я нагло списывал на сопромате, который носил мне поджаренную собственноручно китовую печенку, когда я лежал в госпитале с воспалением легких, который одним взглядом мог меня успокоить, обнадежить, окоротить, они ушли. Осталась только радость. Мы расстелили матрасы у шасси его флюгера, решили все-таки пойти в гости к нему в тихий угол. Распаковали продукты, чокнулись стаканчиками с гранатовым соком, закусили разноцветными пилюлями, синоксом, наконец-то, витаминами, микроэлементами. Принялись за гуляш. И все это молча. Чувствовалось, что и я, и Коля думаем об одном и том же. А именно о том, как бы половчее начать разговор, чтобы, с одной стороны, он не вышел душераздирающим, а с другой — пустым. Обоим было ясно. Надо что-то спросить. Но что? Так тебе, Колька, дали золотую звезду за Балх? Глупо. Да и спрашивал я уже. Ну что, скучал по мне? По девичьи как-то. А ты изменился, сделался таким сдержанным, сухим. Глаза вроде как больше сделались. Или это просто щеки опали. Вот так сказать можно. Тем более, что применительно к Коле это чистейшая правда. Глаза его раньше ясные, водянистые и задумчивые, теперь вроде как светились изнутри черным огнем, словно бы ожили. И сдержанным он стал, и сухим. Но только, может, самому Коле эти перемены не в радость? Может, не хочется ему думать о той цене, которую заплатил он за то, чтобы измениться? А помнишь, как мы с тобой, вроде бы нормально, но ведь именно так всегда и начинаются разговоры старых товарищей в фильмах про войну. Когда пауза стала вызывающей, я, наконец, выдавил. «Давно не виделись, Коля. Давно, Саша. Я очень боялся за тебя. А я, думаешь, нет? Когда через муромских посредников подтвердилась информация, что ты находишься в плену, я себе места не находил от радости». Коля улыбнулся. Улыбка его была усталой, пасмурной, но все-таки настоящей. Честно говоря, первое время народ был уверен, что ты погиб. Но я не верил. Я кивнул. Так все всегда говорят, что не верили. Хотя на самом деле просто не хотели верить. От Коли, похоже, мое сомнение не укрылось. Думаешь, вру? Если бы так. Я тебе даже письма писал. Письма? Да, самые настоящие бумажные письма. Я аж присвистнул. Бумажные письма, мама моя дорогая. Свое последнее бумажное письмо я получил лет 10 назад. Да и было это никакое не письмо, а просто открытка от одноклассницы. С днем рождения. На открытке чванился заяц с огромной задницей и галстуком-бабочкой на мохнатой грудке. Заяц держал в лапах яркий букет несусветных цветов наподобие ромашек. Как сейчас помню, пришла эта открытка от некрасивой девочки по имени Таиса. Она очень хотела, чтобы ее поздравление обрадовало меня и, возможно, открыло новую страницу в наших отношениях. Куда там? Я был глух, как пень. Я в гробу видел отношения с Таисой, и я выбросил открытку с зайцем, едва скользнув взглядом по старательно выведенным строкам. «После рейда к Фелиции меня поощрили отпуском», — продолжил Коля, подливая себе минералки. «Рванул на землю. Был в реабилитационном центре на Байкале. Красотища там, скажу я тебе, ну да речь не о ней. Там, на Байкале, я много думал. О том, что случилось со мной. Все время гадал, что там происходит с тобой. Даже мысленно с тобой разговаривал, представляешь?» «Представляю», — сказал я. «Сколько раз я мысленно разговаривал с Иссой». «И что же ты мне говорил?» «Да всякую ерунду, если честно», — хохотнул Коля. «Неужели только ерунду?» «Не только. Я, например, рассказывал тебе про свою вынужденную на Фелиции, о том, что было потом. Даже как мне вручали, золотую звезду описывал. Так давай их, эти твои письма, прочту теперь», — решительно потребовал я. «Как это давай?» «Я их по-честному отправил», — скромно сказал Коля.